Глава 42. Стадион выглядел оживленным. Раньше-то я здесь мучился один, в компании нации, а теперь добавилось еще сотня абитуриентов, топчущихся на беговой дорожке, да толпа взволнованных родителей на скамейках. Впрочем, тут были не только родители. Старшекурсники тоже решили прогуляться и поглазеть, как будут пыхтеть и выкладываться их преемники. И все равно пустовало примерно 3/4 мест. Должно быть, на стадионе иногда проходят и более масштабные зрелища. Но мало ли, может тут в квиддич какой-нибудь играют или что-либо подобное. Например, перешвыриваются огромными каменными шарами. Должен же быть у магов земли какой-нибудь фирменный спорт. «Удачи в испытаниях, господин Мортогар!» Проскрипел над ухом Герлим и удалился к трибуне, где сидели преподаватели. Мы с Натса пошли к ученикам. Я снял плащ. Натса молча его забрала. Авелла и Ямос, увидев нас издалека, замахали руками, подзывая к себе. Я махнул в ответ. «Морт», — сказала Натса, — «если ты решишь сдаться, я тебя пойму. Речь не о гордости. В Академии действительно слишком опасно». Это была самая длинная фраза, которую она сказала мне за последние сутки. И, пожалуй, самая теплая. Но, услышав ее, я наконец-то сам себе смог дать категоричный ответ. Если я что и понял за все время, что нахожусь в этом мире, так это то, что нельзя прожить жизнь, спрятавшись в крохотной норе. От этого что-то внутри умирает. «А когда выходишь, может умереть что-то снаружи», — усмехнулась Натса. Она положительно оживала. «Знаешь», — улыбнулся я и посмотрел щурясь на солнце, «я слишком молод, чтобы всерьез бояться смерти, даже если она окружает со всех сторон». Когда я посмотрел в лицо Натса, она улыбнулась и кивнула. Магический ресурс 100. С нами работали рыцари. Они не называли своих имен и не произносили речей. Общались исключительно командами. Вы туда, вы сюда, встать так и тому подобное. Зато все проходило быстро и организованно. Кандидатов разделили на 5 групп и каждую группу погнали на отдельное испытание. 3 попытки на все, кроме бега по кругу, сообщил рыцарь, доставшийся нашей группе, в которую вошли и Яма с Авеллой. Пишем лучший результат. Перерыв 5 минут. Потом на следующее упражнение. Для начала нам достался бег на 100 метров. Наверное, на 100. Я знал только, что в нашем мире бегали 100-метровки, а с глазомером у меня было так себе, и я мог только предполагать. «Встать на старт!» — крикнул рыцарь, подняв руку. Мы, суетясь, рассредоточились по широченной дорожке, оставив внутренний круг для тех, кто бежал длинную дистанцию. Я опустился на колено. Коснулся пальцами твердой сухой земли. Слева от меня кряхтя устроился Ямос. Справа беззвучно опустилась Авелла в черном обтягивающем костюмчике с серебристыми узорами. Она не улыбалась, смотрела вперед, прищурившись. Собранная, готовая. «Приготовились!» — рявкнул рыцарь. «Пошли!» Он рывком опустил руку, и я бросился вперед. «Давай, сила огня! Покажи мне все!» Руна загорелась под перчаткой. Я это почувствовал, и в ноги как будто влилась невиданная сила. Я побежал быстрее. Еще быстрее. Я не видел ничего, кроме стремительно приближающейся финишной черты. Магический ресурс 80. Ого, что за расход? Это к мне на другие испытания не хватит. Но поздно включать задний ход. Не теперь. Разберусь, как добегу. И я добежал. Финишная линия осталась позади. Я по инерции пролетел еще шагов 30, потом повернул и едва не столкнулся с Ямосом, который показал мне большой палец. Мы пошли обратно слушать приговор рыцаря. Авелла была уже там, как будто остановилась, сразу переступив черту. Рыцарь, глядя на каменную плашку, которую держал в руках, называл имена и баллы. Авелла 100, Ямос 90, Мортогар 110. «Как так?» – удивился я, тяжело дыша. Рыцарь смерил меня равнодушным взглядом. «Первый пришел. Дополнительные баллы». Я куда-то пришел первым, и это был не обед. Поразительно. Правда, это стоило мне 30-ки магического ресурса, который очень медленно восстанавливался. За 5 минут всего на 2. Надо быть как-то аккуратнее. С первым рангом магических сил, конечно, здорово прибавилось, но расходовать их я пока не наловчился. «Моя цель — 300 баллов. 300 баллов и точка». «Прыжки в длину», — объявил рыцарь. Мы прошли в угол стадиона, где стояла корыта с песком, куда предстояло падать. Встали колонной. Рыцарь дал отмашку, и первый паренек сорвался с места. Я присвистнул, увидев его прыжок. Он почти перелетел корыто целиком. Рыцарь пока ничего не говорил, только поглядывал на плашку. Второй, третий, четвертый — все они падали не слишком далеко от первого. Наконец пришел черед стоявшей передо мной Авеллы. Она тряхнула головой, отбросив с лица длинные волосы. Разбежалась, как будто даже не очень быстро, и прыгнула. Тут уже присвистнули мы с Ямосом вместе. Авелла перескочила запланированное корыто где-то на метр и аккуратно приземлилась на ноги. «Осторожней, малютка», — строго сказал рыцарь. «Результат отличный, но так можно и ноги переломать». «Я больше не буду», — пообещала Авелла и, с улыбкой помахав мне рукой, отошла в сторону. «Ну?» — крикнул на меня рыцарь. «Попутного ветра ждешь? Так ты не в атроме. Пускай свои, если надо, для разгона». «Вот, солдатские шуточки пошли. Наверное, в ордене рыцарей будет интересно. Если Ямос не приукрасил слова ректора, то обязательно запишусь. И прямо на первом курсе. Дадут меч, убью Герлима». Мечтая, я разбегался, и перед глазами прыгали огненные цифры. В этот раз я постарался их удержать. Прыгнул, полетел, бестолково взмахнув руками, и упал в мягкий песок. Действительно мягкий. Должно быть, маги специально такой наколдовали. Ничего выдающегося я в этот раз не продемонстрировал. Даже рыцарь чуть заметно поморщился, глядя на каменную плашку. Я поспешил уйти с песка, уступая место Ямосу. Он прыгнул лучше, хотя до Авеллы было очень далеко. «Авелла 110», — зачитывал результаты рыцарь, когда все отскакали свое. «Мортогар 60, Ямос 85». 60. Маловато будет. Прямо скажем, совсем несерьезный результат. Эх, не надо было так сильно сдерживать огонь. 5 минут передышка. Пересдать кто-нибудь хочет? Рыцарь прямо посмотрел на меня. Я сверился со своим интерфейсом. Магический ресурс 58. Пересдам прыжок, останусь с 30-кой. А мало ли что дальше. Нет, ладно, 60. Тоже результат. Я покачал головой. Рыцарь пожал плечами и отвернулся, наблюдая, как работают остальные. Мимо нас пронеслись бегущие длинную дистанцию. Среди них я заметил ту полную девчонку, которая была жутко недовольна, что за столом с ней сидит рабыня. Она не задыхалась и не умирала, как я предполагал. Просто бежала себе и бежала на корпус, обходя бегущую рядом худышку. Вот ведь внешность обманчива. «Идем на высоту», — махнул рукой рыцарь. Предстояло разбежаться и прыгнуть между двумя вертикальными столбами. Не было никаких планок или хотя бы меток на них. Видимо, предстояло довериться плашечке, которую рыцарь держал в руках. Система была такая же, мы даже встали тем же порядком. Глядя, как взлетают и падают в мягкий, будто не настоящий песок мои конкуренты, я внутренне холодел. Неужели и я сейчас сделаю нечто подобное? Надо сделать. Авелла взлетела как птичка, красиво крутнувшись в воздухе. Интересно, использовала ли втихомолку свою руну? Вряд ли. Мне она казалась очень честной. Но мало ли. Я выдохнул, сжал кулаки и разбежался. Оттолкнувшись ногой от проведенной черты, я почувствовал, что совершенно теряю связь с землей. И даже испугался. А песок грянулся неудачно. Хотя он и был мягким. Помягче физкультурного мата из моего мира. Я умудрился упасть на вытянутую руку, и плечо пронзило боль. Опять то же самое плечо, что я тогда повредил. И как вовремя, сейчас подтягиваться. Магический ресурс 25. Неплохо, сдам еще одно упражнение, а там хоть трава не расти. Я откатился в сторону. «Авелла, 105», — зачитывал результаты рыцарь. «Мортогар, 105, один в один прошли». «Чего длину пересдавать не стал, не понимаю». «Это значит, что в сумме у меня уже 265? Отлично! Плечо не так, чтоб сильно болит. Думаю, с огненной силой уж как-нибудь 40 баллов натяну. А на длинную дистанцию можно будет и забить». Победа была так близко. Моя личная победа. Но когда мы остановились у турника, что-то пошло не так. К рыцарю вдруг приблизился... служитель Налан. Он что-то сказал рыцарю на ухо. Тот хмуро посмотрел на меня и опустил взгляд на мои руки. «Мортогар, сними перчатки», — велел он. «Зачем? Если бы я мог, я бы вспотел. Никакого вспомогательного снаряжения на перекладине. Давай сюда, потом отдам. На кой они тебе вообще сдались?» Я медленно стянул перчатки и протянул их рыцарю. Вот, кажется, и все. Жалких 35 баллов. Надо было пересдавать длину. «Начали!» — прикрикнул рыцарь. «Не задерживаемся, немного осталось». Я будто сквозь толстое стекло смотрел, как один за другим повисают на перекладине будущие студенты. Кто подтягивался 20 раз, кто 30. А Велла, легкая как перышко, казалось, вообще не напрягается. Я стоял рядом и видел ее руки, вцепившиеся в перекладину. Нет, никакая руна на них не вспыхивала. Она подтянулась 24 раза, последней с видимым усилием, и спрыгнула. Рыцарь проводил ее одобрительным взглядом и кивнул мне. «Ну что ж, дамы и господа, усаживайтесь поудобнее, налейте себе чего-нибудь выпить. Сейчас вы увидите шоу, которого вам не забыть до конца дней своих. На сцене Мортогар. Смертельный номер. Уберите подальше детей». Я повис. Плечо болело, пальцы дрожали. Всем сердцем я оттянулся ввысь, но ввысь меня не принимало. Мне казалось, что из облачков соткался лик воздушного ректора Искара и с издевкой мне улыбается. Меня разобрала злость. Рыча сквозь стиснутые зубы, я начал сгибать руки. В глазах темнело, мышцы, казалось, вот-вот порвутся. Я должен, обязан. Не знаю, почему, в этом нет никакого смысла, но я не сдамся, не сдамся, не... В тот миг, когда мой подбородок поднялся над перекладиной, руки будто молнией пронзило, и я упал на землю. «Это что, все?» — удивился рыцарь. «Один раз? Извините», — пробурчал я. «У меня впервые такое. Наверное, просто устал». «Очень смешно, остряк. Пшел вон от снаряда. Может, хоть за остроумие чего накинет? По-свойски, по-рыцарски». Ямос без труда подтянулся 28 раз и заслужил одобрительный кивок. Когда закончили сдавать остальные, рыцарь зачитал результаты. Авелла получила 80 баллов, Ямос 88. А я один. Один. Надо мной посмеялись. Я и сам улыбнулся. А что было делать? Плакать? Зато это был мой бал. От и до. Мой. Смотрите все. Я парень из другого мира. Ничтожество из ничтожеств. Завалился на экзамены в военную академию и получил целый бал. Кто-то еще так может? Вот то-то же. Пока мы шли к старту на длинную дистанцию, я вдруг заметил госпожу Акади. Она прошла мимо меня и что-то шепотом сказала дочери на ухо. Авелла посмотрела на меня с удивлением, нерешительно кивнула. «Госпожа, прошу вас», — вежливо сказал рыцарь. «Сегодня посторонним здесь не место. Уже ухожу и прошу прощения за беспокойство», — ослепила его своей улыбкой госпожа Акади. «Я просто передала дочке, что папа гордится ею». Потом она улыбнулась мне и сказала: «Желаю вам удачи, господин Мортогар». «Удачи! Где же взять столько удачи? Это нужна редкая природная аномалия, чтобы меня подхватило ветром и трижды пронесло вокруг стадиона. Иначе я даже не знаю». Окидывая взглядом масштабы грядущего подвига, я понимал, что шансов у меня нет. 266 баллов. За длинную дистанцию, небось, еще и спишут сотку. А то и опять на костер загонят. Вот мне ж было не привыкать к постоянным поражениям. И за каким огнем я взялся в себя верить? Тут уже никто не поможет. Это не кино, где достаточно вспомнить лицо возлюбленной, и откроется прежде невиданный резерв сил. «Ой, господин Мортогар! Простите, пожалуйста, я случайно!» — раздался почти над самым ухом взволнованный голос Авеллы. А в следующий миг она пнула меня в щиколотку. Я вскрикнул и полетел носом в землю. «Простите, умоляю, простите!» Авелла склонилась надо мной. В ее глазах стояли слезы. «Я такая неловкая! Задумалась и не заметила, что вы идете передо мной! О, как же я виновата! Вам больно? Вы можете идти!» «Что тут такое?» — подошел рыцарь. Авелла и Ямос как раз помогали мне встать. «Кажется, я повредила ногу господину Мортогару», — всхлипывала Авелла. «Я просто случайно шла и... запнулась». Она была близка к тому, чтобы зареветь в голос. Я смотрел на нее с удивлением. То ли я начал слышать будущее, то ли она сначала извинилась, а потом пнула. «Идти можешь?» — хмуро взглянул на меня рыцарь. Ямос отпустил меня, я сделал пару шагов, прихрамывая. «Мда», — рыцарь цокнул языком. «Ладно, ползи пока, может, пройдет, ушиб». Он ушел вперед, а Велла, подставив мне плечо, шла рядом и ревела. «Какая же я дура! Господин Мортогар не сможет пройти испытание! Не поступит в академию, и мне придется учиться там совсем одной!» Это был какой-то спектакль, но слезы катились самые настоящие. И жалость с отчаянием в глазах Авеллы тоже было не сыграть ни одному актеру. Я хотел бы ее утешить, сказать, что даже оторви она мне ногу, это бы не сильно повлияло на результаты последнего испытания, но не мог вставить ни слова в поток ее стенаний. Когда мы добрались до стартовой черты, к нам опять подошел рыцарь. «Ну?» — кивнул он на меня. «Готов к последнему рывку?» Я был в принципе готов. Нога побаливала, но это действительно был просто ушиб. Однако Авелла ответила за меня. «Он даже идти не может! Мне стыдно! Стыдно, что я родилась на свет!» В последнем выкрике было столько отчаяния, что я от удивления опустился на землю. Выглядело так, будто упал. Рыцарь смотрел на меня с досадой, но не как на постылую помеху, а с выражением типа «Ну что ж ты, эх!» Наверное, слухи о моем вчерашнем триумфе с Розочкой дошли и до рыцарей, и они тоже хотели заполучить меня в свои ряды, а я всех подряд так наломал. «Простите!» — услышал я голос нации и с удивлением посмотрел в ее сторону. «Как она успела сюда пробраться?» «Посторонние на стадионе!» — заорал рыцарь, увидев ошейник. «Чья рабыня? Убрать немедленно!» «Я рабыня господина Мортогара», — спокойно ответила Натса. «Я хочу напомнить, что существует правило, согласно которому маг может выставить вместо себя замену в виде раба, если он по непредвиденно возникшим и независящим от него причинам не может выполнить одно из упражнений». «И кто побежит?» — удивился рыцарь. «Ты?» «Если будет на то воля хозяина», — наклонила голову Натса. До меня медленно дошло. Натса увидела, как меня заставили снять перчатки. Она сумела отыскать в толпе госпожу Акади, единственного человека, который стал бы ее слушать. Акади попросила Авеллу вывести меня из строя, а та разыграла целый спектакль. И все это ради меня? Мне сделалось стыдно. Столько людей тащили меня в академию, как утопающего за волосы. «Мортогар!» — окрикнул меня рыцарь. «Что скажешь? Можешь бежать?» «Нет», — тихо сказал я. «Выставляешь рабыню?» «Выставляю», — кивнул я. «Взросление. Очередной урок. Иногда тебе будет плохо от того, что тебе помогают, и тебе придется найти для этого место в своем магическом расширении памяти. Записать туда этот долг, врезать его намертво и... не забывать. Никогда». «На линию!» Приказал рыцарь, тут же потеряв ко мне всякий интерес. Я сидел на земле в сторонке и смотрел на приготовившихся к бегу. Натса обернулась на меня и улыбнулась. Потом точно так же поступила Авелла. «Пошли!» — гаркнул рыцарь. Бегуны сорвались с места, а рыцарь, проводив их взглядом, усталой походкой вернулся ко мне и сел рядом. «Бегать-то она хоть умеет!» — проворчал он. «Готовьте дополнительные баллы», — угрюмо сказал я. «Хорошо. Думаешь вступить в орден?» «Хотелось бы. Для меня это большая честь». Тут я говорил совершенно честно. Почему-то сама мысль о том, чтобы вступить в орден рыцарей, наполняла меня благоговейным трепетом. Стать воином. Стать сильным. Стать человеком, у которого есть повод себя уважать. Чувствовать за спиной поддержку других, таких же. Кажется, я постепенно до этого дозрел. «Доспех тебе пойдет», — кивнул рыцарь. В этот момент мимо нас пронеслась нация, и рыцарь вскинул брови. Остальные плелись еще где-то очень далеко. «А можно личный вопрос?» — осмелел я. «Ну, рискни». «Почему вы постоянно таскаете доспехи? Это ведь тяжело и жарко». «Во-первых, не всегда, а только на службе. Форма такая. А во-вторых, не тяжело и не жарко. Мы маги земли, а металл относится к земле. Вступаешь в орден, открывается новая ветка заклинаний по работе с металлом. Там качать не перекачать. В родной стихии не тяжело и не жарко». «Ясно», — сказал я, преисполнившись к рыцарям еще большего уважения. «А маги огня вообще не потеют. Вот как ты сейчас». У меня остановилось сердце. Я медленно повернул голову и посмотрел в грубоватое лицо рыцаря. Он прямо и жестко смотрел мне в глаза. «Можно теперь я задам тебе личный вопрос, Мортогар? У милой Рима что, вообще мозги из задницы вытекли? Он знал, как ты тут собираешься проходить испытания?» Я молчал. Язык будто онемел. У меня даже моргать не получалось. Слышал, у него с девчонкой беда. Это плохо, согласен. Но есть дела, которые важнее личных переживаний. Рыцари это понимают. Менторы, судя по всему, не очень. Тут до меня осторожно дошла невероятная мысль. «Так вы... вы что? Вы тоже?» – прохрипел я. «Тоже? Это милый Рим. А я по-настоящему. Все, молчать. Ты ничего обо мне не знаешь. Я ничего не знаю о тебе. Будет еще время языками почесать в более подходящем месте. Я тебя найду. Надо было давно тебя вытащить из лап этого двуличного маразматика». «Милый Рим знает?» «Милый Рим не будет знать, даже если огонь вспыхнет у него под задницей. И позволь ему дальше прозябать в этом блаженном незнании. Сиди спокойно. Береги ногу. Того, гляди, срастется неправильно». Он бросил мне на колени мои беспалые перчатки. Встал и побрел к черте ожидать финалистов. А я смотрел ему вслед, раскрыв рот. «Авелла, бег! 100 баллов!» «Прошла! Поздравляю!» «Ямос, 95! Выдыхаешься быстро!» «Прошел!» «Мортогар, 110! Умница, девочка! Со свистом проходишь!» Я прошел с общим баллом 376, и честных из них было 1. Упав спиной на землю, я закрыл глаза. Ни о чем думать не хотелось, хотя поводов для размышлений было хоть отбавляй.